Или враг что-то придумал? Какой-нибудь обход или маневр?» В прошлой жизни Немченко как-то привык, что свои войска и действия на картах обозначались красным, а противника — синим. Тут же было все наоборот. Синие пирамидки разных размеров, расставленные поверх чертежа местности, явно относились к далиорцам, а темно-оранжевые, почти красные, к миллицам и клертонцам. «Мне удалось обезвредить две группы полковых магов», — улыбнулся Немченко. «А уж по этой или причине противник отступил на фланги или по какой-то другой, об этом лучше маршала Грамтона спрашивать», — позволил он себе пошутить. «Две группы?» — удивился маршал. Остальные присутствующие тоже с удивлением воззрились на адепта шести стихий. Нет, в самом факте уничтожения полковых магов ничего не было. Вот только никто, похоже, на их памяти не делал это с такой легкостью, буквально походя. Ну да, правда, и сам попал под удар десятого уровня, еле своих бойцов уберег. Не стал скрывать Олрей. «Еще бы миг, и я вернулся сюда один». «Там где-то Ола Вайс, имей это в виду». «Вот это да!» — подал голос из кресла гент Ол Рамсвин. «Неужели эта опытная лиса решила так рано вылезти из своей норы? Битва-то только еще началась, а она выкинула 30 гитов, неважно, из амулета или своих. Скорее, конечно, первая, но все равно. Думаю, она тебя как-то вычислила». «Иначе с чего бы такой энергетически насыщенный удар тратить на группу? Сколько вас было?» 10, задумался попаданец и прошел к столику. В его услугах как советника маршал не нуждался. В разгар сражения Ол Кайринг больше полагался на работу штаб-офицеров. Для 10-ранговых магов имеются совсем другие задачи, а какие именно, Андрей рассчитывал узнать у коллеги. А действительно, откуда клертонка могла узнать местоположение вражеского адепта тени? Неужели находилась случайно где-то неподалеку? Вполне возможно. Любой магический поиск Таня чувствует сразу же и сигналит своему другу немедленно. «Скорее она просто догадалась, что ты на одной группе не остановишься», — хохотнул гент Ол Рамсвин, выслушав рассказ молодого приятеля. «Поставила себя на твое место, определилась с наиболее возможной следующей целью и стала ждать». «Да, так и есть. Гид была совсем рядом и все прекрасно видела. Имею в виду твое нападение». «Почему тогда не помешало?» «А как?» «И потом, Ант, ты знаешь, но, видимо, до сих пор не осознаешь, что размен даже сотни низкоранговых магов на одного тебя считается очень выгодным. Не учла лишь могущество твоего щита, а обнаружив, что самый сильный ее удар не снес даже твоих дружинников, поняла, что вступать с тобой в бой опасно, отковал твоих сопровождающих и сразу же ушла». Что ж, не доверять опытному боевому магу Немченко посчитал неуместным. Ол Рамсвин прав. Можно считать, что первая боевая схватка адепта шести стихий с формально равным по силе Олом, точнее Олой, прошла в ничью. Она не смогла его уничтожить, а он даже не понял, где эта Гита Вайс находится. Два самых могущественных боевых мага беседовали и попивали вино, пока по всему фронту ушла отчаянная битва. Андрей даже как-то неуютно себя чувствовал из-за этого. Но брал пример со старшего товарища. Тот, поди, знает, как нужно правильно действовать. Благородный Ант понимал, что на поле сражения Олы обеих сторон ведут борьбу на истощение магических сил своего противника, пока простые солдаты стараются продавить и опрокинуть врага. Очередь высокоранговых магов вступить в сражение еще не наступила. Ол и Рэй Рамсвин выйдут, когда амулеты и энергии остальных Олов уже иссякнут. Такова здешняя тактика, благородный Ант про нее знал, но сидел в стороне от битвы впервые. По эфирнику передали сообщение о критической ситуации на левом фланге, и маршал выразительно посмотрел на 10-рангового адепта огня. Тот пожал плечами и сказал молодому коллеге. «Рановато для нас, конечно, но, видимо, все же придется исправлять положение». Они поднялись и направились к выходу. Отряды рейских и рамсвенских дружинников успели пообедать, как доложили их офицеры, а вот Андрей почувствовал себя голодным. Он-то думал в шатре.